Глава вторая. Через пару минут мистер Скат с учениками приплыли к рифу. «Итак», — сказал учитель, — «осмотритесь тут, но далеко не уплывайте». Вокруг него столпились дети, когда он начал урок. Нырк повернулся к блестке и шельфику. «Ну что, поплыли?» Три друга незаметно улизнули от остальных. «Эй, ребята, я с вами!» — крикнул Немо. Он метнулся за ними следом, но когда понял, где очутился, то завороженно застыл на месте. Они стояли у самого края рифа. Дальше простирался голубой, бескрайний океан. Ничего подобного Немо прежде видеть не приходилось. «Ух ты!» — воскликнул он. «Круто!» — в голос сказали Нырк, Шельфик и Блестка. Нырк подтолкнул Блестку к самому краю. «А-а-а!» — крикнула она, и он тут же втянул ее обратно. Осьминожка глянула вниз и выпустила струйку чернил. «Ребята, вы меня в краску вогнали!» У Немо кружилась голова от восторга. У него появились друзья. Он увидел океан, столько всего нового. «Что это такое?» — спросил Немо, показывая на лодку, скользившую по поверхности. «А я знаю, что это», — заявил Нырк. «Сэнди Планктон уже видел такую штуку. Он сказал, что это называется глотка». «Ух ты!» — воскликнула Блестка. «Какая большая глотка!» «Эй, посмотрите на меня!» — крикнул Шельфик и выплыл в открытый океан. «Я сейчас коснусь этой глотки. Апчхи!» Он чихнул, и его отнесло чуть ближе к лодке. «Ой-ё!» — завопил он и поспешил вернуться обратно. Остальные рассмеялись. «А вот посмотрим, докуда вы доплывете», — обиделся Шельфик. Блестка решилась и уплыла еще дальше, чем конек. И тут же вернулась. «Ну что, слабо?» — крикнула она. Нырк уплыл дальше всех. «Немо, не трусь!» — крикнул он. «Посмотрим, куда доплывешь ты!» «Ну...» — Немо замялся. «Вообще-то папа говорит, что это опасно». Вот тут-то и появился Марлин и оттащил его от новых друзей. Он был вне себя от гнева и принялся отчитывать сына. «Ты только что собирался уплыть в океан». «Да нет же», — оправдывался Немо. «Я и не думал». «Хорошо еще, что я оказался рядом», — перебил его отец. «А если бы я не успел?» «Папа, это не...» — начал было Немо. Остальные дети поддержали его. «Сэр», — сказала Блестка, — «он правда не собирался уплывать». «Конечно», — подтвердил Нырк, — «он испугался». «А вот и неправда», — огрызнулся Немо. «Дети, вас это не касается», — сказал им Марлин. «Скажите спасибо, что я не буду рассказывать вашим родителям, чем вы тут занимались». Он снова повернулся к Немо. «Ты же знаешь, что плаваешь еще не очень уверенно». «Папа, я отлично плаваю», — закричал Немо. «Не спорь. Я запрещаю тебе здесь плавать», — ответил Марлин. «Видишь, я был прав. Нечего тебе делать в школе. Рано еще. Может, через годик-другой». «Папа, прекрати. Из-за того, что ты боишься океана...» «Абсолютно ясно, что ты не готов. И ты не вернешься сюда, пока не подрастешь. Тебе только так кажется, что ты все умеешь, но это не так». «Достал», — прошептал Немо себе под нос. «Отец опозорил его перед всеми, но он всем еще докажет, что он не боится океана, как его папочка». «Простите», — произнес мистер Скат, подплывая поближе и отогнав детей. «Могу я чем-нибудь помочь?» «Простите, я не хотел мешать занятиям», — ответил Марлин. Просто он еще неопытный пловец, и мне кажется, что ему слишком рано плавать здесь без присмотра». «Уверяю вас», — ответил мистер Скат, «что со мной он в полной безопасности». Марлин покачал головой. «Не сомневаюсь, но в классе столько детей. Вдруг вы не доглядите, и он уплывет? То есть я не хочу сказать, что вы не следите за ними. Я имел в виду...» Пока взрослые разговаривали, одна маленькая рыбка пискнула. «Ой, смотрите, Немо поплыл в открытое море». «Немо!» — завопил Марлин. «Куда тебя несет? Вот застрянешь там, и мне придется вытаскивать тебя, пока тобой не полакомится какая-нибудь рыба. Немедленно вернись. Я кому сказал? Замри. Еще одно движение, мистер, и я...» Немо не обращал внимания на отца. «Я уже почти доплыл», — думал он. «Еще чуть-чуть. Ага». И вот, наконец, он хлопнул плавником по дну лодки. «Он дотронулся до глотки!» — закричал Нырк восхищенно. «Немо, я не шучу! Возвращайся, маленький негодник!» — кричал Марлин. «Только вернись! У вас, сударь, большие проблемы!» «Да, большие проблемы!» Но тут Марлин осекся и застыл на месте. Зато другие хором завопили, чтобы Немо плыл назад. Немо понял, что все они смотрят на что-то позади него. Что случилось? Он обернулся, чтобы узнать, что там такое, и увидел собственное отражение в большой маске для подводного плавания.